Глава 30. Дима. Слышу причмокивающие звуки и открываю глаза. Опа! Улыбаюсь, видя, как Маша стоит рачком и делает глубокий минет моему другу. Голенькая, маленькая. Сука! Член тут же встает в боевую позицию. Дэн слегка давит на блондинистый затылок, не позволяет освободиться из этого порочного плена. Маша усердно работает ртом. Это безумно возбуждает. «Тебе идет», — хриплю, жадно пожирая взглядом круглую попку истиной. «Ты для нас создана, Маша». Давится, кашляет. «Терпи, рычит Дэн. У тебя горячее и мокрое горло, детка, и сейчас я в него солью». Подбираюсь сзади к Маше, обхватываю ладонями сладкие булочки. «Красиво», — любуюсь на розовую гладкую киску. Провожу по ней рукой. Малышка вся трясется, дрожит. Кожа на складочках такая нежная, блестящая от влаги. Тыкаюсь носом, вдыхаю запах смазки своей пары. Самое охуенное утро. Делаю глубокий вдох, потом провожу языком, собирая влагу. «Ах!» — вскрикивает Маша. «Дима!» «Доброе утро, Машуня!» — рычу, раскрывая ее узкое лоно. Смотрю на дырочку. Зверь внутри беснуется. Требует погрузиться в нее сейчас же. Но мне хочется смаковать. Просто вставить? Нет, с Машей нужно ласково. Она сама как цветочек. Будешь правильно любить, и она расцветет. Даст самый сладкий нектар. А мы, медведи, сладкое любим. Вожу языком по нежной плоти. Горячий, мокрый, бог солнца — это самый настоящий рай. А как эта красотка выпячивает попку, прям приглашает меня вставить ей. «Хочешь?» — шепчу, находясь на самой грани. «Да». Она уже проглотила сперму Дэна, теперь язычком очищает его член. Выпрямляюсь, провожу по стволу ладонью. «Сейчас». «Ах!» — она вскрикивает, когда я погружаюсь внутрь. «Быстро, торопливо, мне это нужно, вся Маша целиком!» Отдаюсь жару, что течет по венам, двигаюсь жестко, беспощадно. Яйца бьются о сладкие половые губки моей истинной пары, а Дэн снова имеет ее в ротик. Наша порочная истинная, снаружи невинная, а внутри горячая. Мы рычим, работаем в одном темпе, качаем нашу девочку, то жестко проникая в горло, то в киску. Пальцем надавливаю на анальное колечко, вспоминаю наш вчерашний разговор. «Вы хотите?» — испуганно смотрит, не понимает. «Меня вдвоем?» «Да, детка, мы вот-вот лопнем от воодушевления. Пустишь в обе свои горячие дырочки, если мы выиграем». Но мы проиграли, недооценили нашего порочного ангела. Гляжу на ровную спинку, провожу по ней рукой. Машенька вздрагивает, она ярко реагирует на любое прикосновение, и это мне пиздец нравится. «Твои медведи очень голодные», — шепчу, накручивая на кулак светлые волосы. Жестко дергаю. Девочка выгибается, а я трахаю ее быстрее. Дэн прижимается к Маше, целует ее, дергает за стоячие соски. Чувствую, как ее киска сжимается, готовая кончить. «Кончи на моем члене, моя истинная, бормочу, позволь мне тебя наполнить». Друг засовывает язык в ее горло. Я крепко держу Машеньку за волосы. «Да...» «Утром мы ненасытные», — рычит Дэн, оставляя на тонкой шейке яркие засосы. «И злые медведи». «Кто спал в нашей постели, «Я! Маша подыгрывает, отдаваясь нам со всей страстью. «Кто оставил своих мишек без горячих мокрых дырочек?» «Я, о боже, я почти!» Она стонет от возбужденного голоса истины, последние замки срывает. «Блядь, твою ж!» Рычу, проникая все глубже. «Да, детка, вот так хорошо, пиздец, как хорошо!» «Дима, так глубоко, боже!» Она резко и сильно сжимает меня. «Так сильно, что...» «Сука!» — рычу, изливаясь прямо в лоно истиной. «Как же круто! Пиздец! Маша, ты... Я люблю тебя, девочка!» «Еще скажи!» Она продолжает сжаться ко мне, словно в поисках защиты, вся в засосах, покрытая спермой внутри и снаружи, губки искусаны, глаза заволокла пелена блаженства. «Я люблю тебя», — шепчу ей на ушко, целую шейку, плечики. «Ты наша любимая девочка». «А ты, Денис?» — она тянет его на себя. «Мы сжимаем ее своими огромными телами, сгораем от неизведанных сильных чувств». Всегда холодные снаружи, мы сейчас с Громовым словно два извергающихся вулкана. И я люблю тебя, девочка моя. Он целует ее в губки. Я в твоей, в общем, грязная, пытается отвернуться, но Дэн крепко держит красивое личико. Мне похуй, засасывает ее нижнюю губу, проводит языком. А я тыкаюсь в нежную шею, вдыхаю аромат самой сладкой невинной девушки на свете, той, что рождена для нас. Мы идем в душ, долго моем Машеньку. Она больше не сопротивляется, позволяет намыливать, целовать, тискать. «Задрать бы твою ножку, да ворваться в обе дырочки сразу», шепчу, покрывая поцелуями мокрую кожу истиной, «и залить их спермой до самых краев». «Дима!» — испуганно замирает. «Я боюсь, это... Вы во мне оба не поместитесь!» «Впусти и увидишь!» — мурчит Дэн, массируя покрытые вязким гелем грудки Машеньки. «Просто доверься! Мы же твои медведи и никогда больно не сделаем!» «Это... Я не знаю. Можно пока привыкнуть к тому, что есть?» Издаю низкий рык, но слово «Маши» — закон для нас. Так что мы домываем малышку, вытираем полотенцем и отпускаем одеваться. Сами же быстро натягиваем домашнее. «Пойду готовить завтрак. Проверишь периметр?» — спрашивает Громов. «Без проблем. Направляюсь к воротам. Проверяю замки. Затем чувствую холод. Была бы у меня шерсть, она бы встала дыбом. Я знаю, кто пришел». Открываю ворота. За ними черная тачка и два мужика. Одеты обычно, но энергетика сметает напрочь. «Что друидам понадобилось в нашем скромном доме?» — цежу. «Есть разговор, берсеки», — напряженно заявляет самый высокий. «У нас для вас задание».